оружейная на углу Иерусалимской крепости, арсенал в углу Кремля у угловой башни. Следующее указание Библии на иерусалимские постройки звучит так. Напротив схода к оружейне на углу. Неемия 3.19. Соответствующее место в Острожской Библии смотрите на рисунке 4.85. В нашем библейском путеводителе все верно. Продолжая движение вдоль стен Кремля, мы вскоре подходим к Никольской башне, а затем к огромной угловой. Цитата. Это самая мощная угловая башня Кремля, глубоко ушедшая в землю. Считается, что Собакина, арсенальная или угловая, автор, башня, наиболее замечательная по архитектуре и конструкции сооружения, сохранившаяся до настоящего времени. Конец цитаты. Оказывается, именно здесь, на углу Кремля, находился Кремлевский оружейный двор. По-видимому, он и назван в Библии «оружейный на углу». И тут мы снова наталкиваемся на работу редакторов XVII века. Берем Острожскую Библию 1581 года. Читаем соответствующее место в книге Неемии. Вместо «оружейни на углу» там стоит «противовсхода креплейшего угла» Неемия 3. В Елизаветинской Библии это же место выглядит так. «Столпа восхода, касающегося углу». Здесь прямым текстом названа именно круглая башня – столб. Напомним, что Собакина башня действительно круглая. Где тут оружейня? О ней нет ни слова. Зато совершенно правильно говорится о креплейшем углу, то есть о самой мощной угловой башне Кремля, которая действительно тут расположена. В чем же дело? Смотрим на план Кремля конца XVI, начала XVII века и видим, что в то время никакой оружейни здесь еще нет. Вместо оружейни раньше здесь располагался двор Григория Васильевича Годунова. Когда возникла в этом углу Кремля оружейня, не совсем ясно. Заведомо она появилась там в 1701 году уже при Петре I, когда после Кремлевского пожара Петр приказал выстроить здесь каменный оружейный дом. Может быть, и раньше здесь располагалась какая-то оружейня, но возникла она здесь не ранее середины XVII века, как это абсолютно ясно показывают старые планы Кремля. Поэтому Острожская Библия конца XVI века пока еще ничего не знала об оружейне около угловой башни. А редакторы XVII века уже знали об оружейне и, естественно, вписали сюда упоминание о ней. Таким образом, мы снова и снова видим, что каноническая версия книги Неемии редактировалась в середине XVII века. Причем со знанием дела. По-видимому, в Москве. Или же со слов очевидцев, только что побывавших в Москве. Иначе трудно объяснить столь быструю и своевременную редакцию библейского автора на текущее строительство в московском Кремле XVII века.